Глава 12. Тайное искусство путешествий между мирами и новая неудача мэтра Абревиля. Путешествие в повозке гоблина Петера закончилось для Джуб так же неожиданно, как и началось. Мэтр Абревиль, погруженный в заметно тревожащие его размышления, ни с того ни с сего встрепенулся, достал карманные часы и, сверившись с ними, объявил: «Достаточно!» Повозка дрогнула и остановилась, как вкопанная, а мэтр Абревиль принялся проверять содержимое своей дорожной сумки перед выходом. «Чего достаточно?» — спросила Джуб, про себя решившая пристально следить за каждым движением и словом своего загадочного жениха, чтобы вовремя поймать его на лжи или злом умысле. Он мог бы сказать «приехали» или же «мы у цели», но предпочел загадочное «достаточно», словно все это время отсчитывал поскрипывание колес повозки, пока не дошел до нужного ему числа. Выглядело это подозрительно, и Джуб не собиралась пропускать странности мимо глаз. «Не думаю, что вам это будет понятно», — несколько рассеянно ответил копошившийся в своих вещах Мимлус, искренне считая, что правда подобного рода не может показаться обидной. «Я все же попытаюсь разобраться», — преувеличенно вежливо сказала Джуб и угрожающе нахмурилась. «Что за вредная идея?» — пробормотал Мимлус. «Впрочем, как пожелаете. Вы бы и сами могли догадаться, если бы взяли на себя труд поразмыслить. Но это занятие вам, видимо, непривычно. Постараюсь объяснить на понятных примерах. Наверняка вам в детстве доводилось прыгать через какую-нибудь канаву забавы ради. Других игр в городках вроде вашего все равно не сыскать. Вы должны были заметить, что перед тем, как прыгнуть, всегда лучше разбежаться. В магии перемещений используется схожий принцип. Перед тем, как применять чары, связанные с переходом между мирами, нельзя стоять на месте. Особенно если...» Тут он запнулся, не в силах решить, что же прозвучит для него самого унизительнее. Если чародей не слишком искусен в чарах подобного рода, или же если чародей лишился лицензии. По всему выходило, что признаваться надо и в первом, и во втором. Но мэтр Абревиль скорее язык бы себе откусил, чем выставил себя неудачником перед нахальной девицей из портовой гостиницы. «Кажется, я поняла. Нельзя перепрыгнуть в другой мир сразу же после того, как перепрыгнул в этот», — воскликнула Джуб, обрадованная своей сообразительностью. «Нужно сделать перерыв, чтобы совершить следующую попытку, так?» «Да, что-то вроде того», — согласился Мимулус, в свою очередь обрадовавшись тому, что не придется объяснять одно и то же несколькими способами. «Но вдобавок к этому желательно продолжать движение. Заклинание сработает вернее и лучше, если маг, прибыв в новый для себя мир, немедленно пустится в путь, неважно куда и зачем. А если бы мы шли пешком? Это тоже роли не играет. Но, согласитесь, ехать в повозке куда приятнее, тем более что погода здесь отвратительная. Ах да, вы же этого не видите. Ну, что же вы сидите? Собирайте свои вещи и выходите. Мы должны попасть в нужный нам мир как можно быстрее. Не забывайте, что меня ищут подручные дамы Эсфер. А нюх у них прекрасный, и следы магических переходов они чуют едва ли не лучше, чем следы наших ног. О, как замечательно, тут есть мост. Переходы мне всегда давались лучше на мостах». И в самом деле, повозка остановилась перед старым каменным мостом, возвышавшимся над небольшой речушкой с заболоченными берегами. Мимулус осмотрел его и остался доволен. Мосты всегда считались самым приличным и верным средством из тех, что использовались в дополнение к заклинаниям перемещения. Считалось, что каждый чародей в начале своего обучения должен выбрать предмет, в дальнейшем символизирующий для него переход, и оттачивать свое искусство на нем, пока, наконец, не научится довольствоваться символическим его обозначением – рисунком на земле, переплетением теней или нитей. Сам Мимулус чаще всего использовал поделку из прутиков, изображающую мостик. Именно это и видела Джуб в Силенсии перед тем, как лишиться чувств. Разумеется, среди магов встречались те, что тяготели к зрелищности. Они предпочитали совершать переход, шагая в пропасть, впоследствии в пропасть символическую, разумеется. Но всем понимающим людям было понятно, что чародей этот некогда в своих тренировках избрал самый рискованный путь и не раз глядел смерти в глаза, прежде чем научиться с величественным видом спрыгивать с табурета. Или же в огонь. Кое-кто пользовался исключительно лестницами, несмотря на все сопутствующие этому неудобства. Кому-то была необходима лодка или плот. Находились и приверженцы зелий, дурманящих разум. Но мэтр Абревиль недолюбливал отступления от традиций. Пропасть казалась ему опасным позерством. Переход сквозь огонь нередко оставлял по себе запах паленых волос, а путь вверх по лестнице выглядел малопочтенным. Особенно если лестница была сколочена наспех каким-то крестьянином и прислонена к первому попавшемуся дереву. «Мост!» — повторил он, выбравшись из повозки. «Какое везение!» Гоблин-извозчик с неприязненным ворчанием подал мэтру Абревилю его дорожные саквояжи. А затем с внезапной любезностью помог Джуб выйти, поддерживая ее под локоть, пока она нашаривала ногой подножку. «Ох, спасибо вам огромное!» — воскликнула девушка, и гоблин смущенно раскашлялся. Затем несколько раз поклонился, прижимая к груди потрепанную шапку. Джуб вместо шапки, разумеется, увидела венок из астролиста, увенчивавший золотые кудри. Мимулус, раздраженный тем, что подручный проявил больше уважения к его спутнице, нежели к нему самому, прикрикнул: «Быстрее! Время уходит, пока вы его тратите на пустую болтовню!» и решительно направился к мосту. Джуб, помешков, подхватила саквояжи и поспешила за ним, пару раз оглянувшись на повозку. Чем значительнее она удалялась, тем темнее и приземистее оказалось. Сообразительности Джуб хватило, чтобы понять, действие магической иллюзии ослабевало с каждым новым шагом, отделявшим ее от повозки. Суждениям мэтра Мимулуса следовало доверять, хотя бы тем, которые касались ложных видений. «Только не закрывать глаза», — повторяла себе Джуб, запыхавшись. «Если я снова не замечу, как перешла из одного мира в другой, то снова очнусь в какой-нибудь гоблинской колымаге, ничего не помня. Что, если я вижу все неправильно из-за того, что потеряла сознание при первом переходе? Я должна быть сильнее магических фокусов, если хочу путешествовать между мирами, не как глупая поклажа». Мэтр Абревиль тем временем все ускорял шаг, а затем и вовсе побежал, размахивая длинными тонкими руками. «Погодите же! Постойте же!» — задыхаясь, звала его Джуб, но ей ничего не оставалось, как тоже припустить со всех ног, путаясь в юбках и поднимая сумки как можно выше, чтобы они не мешали бежать. В боку немедленно заколола, но она изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы не упускать из виду Мимулуса, и видела перед собой только развивающиеся полы его плаща. А когда ей начало казаться, что мэтр удаляется, теряется в туманной дымке и вот-вот сбежит от нее, он замедлил ход, затем остановился и согнулся, пытаясь отдышаться. Тоже хотела сделать и Джуб, задыхающаяся еще и от обиды. Ей пришлось тащить всю поклажу, а не бежать налегке. Но мэтр Абревиль вдруг распрямился, подпрыгнув как пружина, и пронзительно вскричал: «Нет, нет, только не это! Что за бесовщина? Ох, да за что мне все это?» «Да что еще случилось?» — воскликнула Джуб, порядком утомившись от воплей, которыми мэтр отмечал каждую свою неудачу. «А вы сами не видите?» Мимулус растерянно и сердито вертелся на месте, осматривая мир, вызвавший его крайнее неудовлетворение. «Мы снова попали не туда, куда полагалось. Чем угодно могу поклясться, это лесной край или один из его ближайших миров-спутников. Эту ауру ни с чем не спутать. Я изо всех сил старался очутиться как можно дальше от угодий дамы Эсфер. И вот поди ж ты. Заклинания перемещения словно смеются надо мной. Ох, да мы угодили прямиком в ее когти». И в самом деле, сколько глазу было видно, вокруг простирался древний лиственный лес, пронизанный лучами солнца. Мост и повозка гоблина Петера исчезли, словно их и не было. Путников окружали только заросли, Живые, светящиеся зеленью, наполненные пением птиц и шелестом крыльев стрекоз, дышащие влагой недавних дождей. Теперь Джуб поняла, что имел в виду мэтр Абревиль, когда говорил о бескрайних чащах лесного края. Стоило увидеть крошечный уголок этого леса, чтобы тут же ощутить — он велик и безграничен. И в здешнем мире нет ничего иного, кроме исполинских деревьев, солнечных бликов в листве и крошечных кусочков неба, виднеющихся изредка в переплетении ветвей.